Дорогие друзья, эта наша лекция посвящена международным отношениям в Европе после Парижского мирного договора апреля 1756 года. Россия проиграла Крымскую войну. Проиграла ее ужасно, с огромными потерями, даже потеряв часть своих земель в устье Дуная, с резким ограничением прав на Черном море. Как же быть после этого России? Причем России уже другой. России либеральной. России Александра II. Как относиться к этому? И вот Александр II выбирает себе министром иностранных дел человека, который видит совершенно иные политические пути, чем их видел и покойный отец Александра, император Николай Павлович. Это не путь противостояния Европе, не путь строительства стен осажденной крепости. И в конечном счете не война в Европе, которую против всей Европы развязала Россия. А это политика мира, политика признания прав и интересов каждого государства и каждого народа. Ведь начинается же подъем именно этнического, народного самоопределения в это время. Стремление простых итальянцев, простых немцев к объединению своих стран. И вот в этом новом контексте Россия умудрилась не мстить, не уходить в себя, надувшись на весь мир, как пишет в одном из своих посланий Горчаков, а сосредоточившись на внутренних вопросах, вот в этом смысле слов Россия сосредотачивается, сосредоточившись на внутренних вопросах, последовательно отстаивать в Европе принцип нерушимости границ, решение всех спорных дел на конгрессах и отказа от перекройки карты. Это спасительный был принцип, и о том, как он воплощался в жизнь, вот мы и узнаем на этой лекции. Дорогие друзья, сегодняшняя лекция посвящена международным отношениям, в которых была активным участником России, между Парижским договором, мирным договором апреля 1856 года и до Второго польского восстания. Парижский договор положил конец войне, польское восстание совершенно изменило отношение к России практически всех европейских держав, так или иначе. Но вот этот период, эти 5 лет между Парижским миром и польским восстанием, это было интересное время выработки новых подходов к русской внешней политике. О них довольно много говорится, но не всегда говорится точно. Поэтому я решил посвятить этому специальную лекцию. Человеком, который проводил русскую политику, был князь Александр Михайлович Горчаков. Человек известный, из знатного рода. Его родители князь Михаил Андреевич Горчаков и баронесса Елена Доротея Ферзен, вдова, которая была первым браком за бароном Иоганном Остенсаконом, саксонским посланником в Петербурге. То есть князь Горчаков наполовину русский, наполовину немец. Он ровесник Пушкина. Он родился в 1798 году и учился вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным в Царскосельском лицее. Ему он посвятил, Пушкин, строки «Питомец мод, большого света друг, обычаев блестящий наблюдатель». Это был прекрасный студент. В своем выпуске лицея в 1817 году он был первым и был сразу пожалован рангом титулярного советника. И он же последним умер из этого пушкинского выпуска в 1883 году, прожив действительно немалую жизнь, 85 лет. Иногда говорят, что он на памятник Пушкина дал всего в 1878 году всего 200 рублей, что это какая-то особая жадность. Но я думаю, что это не особая жадность, а это просто старческий уже синдром очень пожилого человека. Жалование Горчакова было 40 тысяч рублей в год. Это одно из крупнейших жалований чиновников Российской империи. Александр Михайлович делал прекрасную карьеру. В 19 году он уже был камер-юнкером, это придворная должность, да. Он состоял при Нисельроде, при министре иностранных дел Российской империи. Как вы помните, в России было фактически два министра. Это Нисельроде и Каподыстрия. Но Каподыстрия ушел, став президентом Греции, а Нисельроде остался. Он состоял при Нисельроде на конгрессах в Трапао, Лайбах и Вероне и с 1822 года секретарь посольства в Лондоне, совсем молодым человеком. То есть в юности он уже был дипломатом, и он впитал этот дух Александрова царствования. Он был знаком, этот дух ему не понаслышке. Вот эта эпоха пробуждение национального сознания, которое первая эпоха революции, ну, если не считать французской революции, первая эпоха революции в XIX веке, как раз которая была темой встреч в Вероне, в Лайбахе и в Трапау, она была известна Горчакову, и он уже был человеком совершенно другого поколения, чем Нисельроде. Он был человеком уже, если угодно, романтическим националистом. Причем националистом, понятно же, русским. Но он прекрасно понимал и любой национализм, любой подъем, любое вот это стремление к национальному единству, это все были близкие ему темы. Это был человек, конечно, и очень глубоко переживающий идею свободы. Свободы человека, свободу народа. При том, что это хороший был исполнительный чиновник. И его проявление как человека, а это будет нам важно, потому что международная политика, она связана с личностью Горчакова очень тесно. Его вот лично вот это чувство свободы, оно проявилось и в решительный момент во время восстания декабристов. Это время... Как раз Горчаков был в Петербурге, и он зашел к своему другу Ивану Пущину, одному из участников восстания, и предложил ему тут же выписать заграничный паспорт, чтобы он успел уехать, чтобы не подвергнуться репрессиям. Пущин отказался, и вы знаете, что он потом был на каторге, в ссылке, пережил все, что пережили и другие декабристы. Но вот этот широкий жест Горчакова, молодого еще, да, Горчакова, он характерен. Он ставил, конечно, под удар всю свою дипломатическую карьеру. Однако это ему не помешало. В 1927 году он становится секретарем посольства в Риме. В 1928 года камергер. В 1841-53 годах чрезвычайный посланник в Вюртемберге. Противник, кстати говоря, восточной политики Николая Павловича, то есть вот этой политики, направленной на развал Османской империи и утверждение российской гегемонии на Востоке, которая привела к Крымской войне. Он противник этой политики, как мог, ей противодействовал. С 54 года, с лета 54 года, он посланник в Вене. и на него, на его плечи легли вот эти тяжелейшие первые переговоры по восстановлению мира, которые предшествовали Парижской мирной конференции. Он видел хищничество Австрии и страх ее перед Россией. Он никогда не простит потом австрийскому государству и лично императору Францу Иосифу, что он так заплатил за, как говорили все в России, за помощь Габсбургам в подавлении венгерского восстания, что Австрия была готова на войну с Россией, или, по крайней мере, выдвинув войска к русской границе, не позволяла им сосредоточиться на театре военных действий русским войскам. Вот это все считалось таким нечестным поступком, и князь Александр Михайлович Горчаков был в центре вот этих событий в 54-55 годах. С этим первым периодом жизни связано еще одно интересное событие, которое характеризует Горчакова как человека. В 1838 году он женился на 37-летней вдове Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, урожденной Урусовой, вдове Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Он уже сразу получил вместе с своей красивой женой падчерицу четырех пасынков, но из-за конфликта со своим начальником Дмитрием Павловичем Татищевым, дядей Марии Александровны, был вынужден уйти в отставку. Дело в том, что у Горчакова не было никаких средств существования. Он был только чиновником на жалование. Он не был богатым человеком, несмотря на свой высокий титул. И не хотел Татищев, чтобы его племянница выходила замуж за вот, ну, такого малоперспективного человека. Однако Александр Михайлович и Мария Александровна любили друг друга по-настоящему. Александр Михайлович предпочел уйти в отставку, чтобы заключить брак. То есть он карьере, которую он очень ценил, служебной, предпочел любовь. Вскоре стараниями Урусовых, родственников Марии Александровны, он был восстановлен на дипломатической службе. Красавица, кстати говоря, Мусина-Пушкина, она была в свое время, ну и в поле внимания Александра Сергеевича Пушкина. Он ей посвятил замечательное стихотворение: «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимо синевой, где море теплую волной вокруг развалин тихо плещет». Так что Горчаков был вовсе не таким, понимаете, пугливым чиновником. Это был блестящий дипломат, который имел свои ценности и цели, который мог предпочесть любовь карьере, который мог предпочесть дружественность спущенным карьере. И вскоре мы увидим, почему он согласился стать министром иностранных дел. Идеи Священного Союза, которые лелеял Николай Павлович, не были близки Горчакову. Уже в Вюртемберге он предлагал изменить как бы ориентации России в международной политике. В Вене он вынес всю тяжесть дипломатических интриг против России. И поэтому Александр II, который ценил Горчакова как именно человека опытного, но широко и свободно мыслящего, император именно поэтому предложил Горчакову возглавить Министерство иностранных дел, когда Нисельроде, который явно совершенно не вписывался, был уже стар, и явно не вписывался в новую международную политику, он подает в отставку. Но своему другу, французскому послу, графу де Морни, я напомню, что граф де Морни – это единоутробный брат Луи Наполеона, императора французов. Вот он был послом в России в это время, и ему говорил Горчаков, он умел дружить с дипломатами других стран сердечно, не сухо. Вот он ему говорил, что он согласился стать министром, только убедившись, что взгляды на внешнюю политику у него и у императора совпадают. И правда ли неплохое утверждение? Это уже эпоха новая. Это уже не эпоха служак. Помните, как в письме императору Александру писал Константин Аксаков, что при старом царствовании надо было просто исполнять волю царя и все. Вот Горчаков таким не хотел быть. Он уже при Николае пытался в меру сил, оставаясь дипломатом и посланником в том же Вюртемберге или в Вене, проводить свою политику, но понимал, что это его возможности ограничены в абсолютистской стране, это понятно. И он принял эту должность, очень почетную, очень лестную, хорошо оплачиваемую, только потому, что их взгляды с императором совпадали. Перед тем, как мы перейдем к тому, какие же это были взгляды, а это важная тема, надо сказать просто два слова о том, что были назначены вообще новые послы. И, конечно же, по во многом согласию или даже по инициативе Горчакова. Это был Павел Дмитриевич Киселев, наш с вами старый знакомец, весьма либеральный человек, и, как его сам характеризовал Александр II, мой личный друг. Мой личный друг. Интересно. Человек, который стремился к освобождению крестьян всеми силами, который был таким умелым администратором в Валахии и Молдове, в Дунайских княжествах, он теперь для Александра II личный друг, хотя вряд ли он им был в эпоху Николая Павловича. Он был назначен послом в Париж. Иногда это глупо думают, что это ссылка, ничего подобного. Основная идея Горчакова, как мы сейчас увидим, это создать новую коалицию Петербург-Париж. И нам нужен был человек весьма доверенный и весьма свой. Тем более, что Париж тогда, это был Париж Наполеона III. Наполеон III – выскочка, парвеню. Нарушая все соглашения Венского конгресса 1815 года, он становится императором французов. Он социалист, как его называют. Понятно, что старые консервативные политики, тот же Несельроде, не могли бы с ним установить хорошие отношения, и именно либеральный, широкомыслящий граф Павел Дмитриевич Киселев был тот человек, который мог это сделать. И мы увидим сейчас, что он это делал, и даже, может быть, делал больше, чем хотел бы Александр II и, пожалуй, даже Горчаков. В Лондон был назначен граф Михаил Иоаким Хребтович. Поляк, польский аристократ, зять Несельроде. В некотором роде это была, конечно, дань самому Несельроде. А в некотором роде, ну, как бы, чтобы не обидно было уходить. А с другой стороны, его по-русски звали, это был сказать, Михаил Иринеевич. А с другой стороны, назначение польского аристократа на один из важнейших дипломатических постов, пожалуй, впервые с князя Чарторийского, Адама Чарторийского, это был тоже определенный знак, что поляки в России не являются третируемым народом. Это часть единого русского, ну, в политическом смысле народа, и поэтому его представители, его аристократы вполне могут занимать важные политические посты. Неудачно было это назначение, и вскоре барон Эрнест Филипп фон Брунов, который как раз, которого сменил Хребтович, он вернулся в Лондон. Вы помните, что Брунов – это очень опытный дипломат, учитель дипломатии Александра II. Именно ему за Парижский конгресс была выдана бриллиантовая табакерка, что он сумел с сравнительно малыми жертвами вывести Россию после проигранной войны. Происходил из курляндского дворянства. Об этом мы с вами много уже говорили, о Брунове мы уже много говорили. В Вену был назначен Виктор Павлович Балабин, сторонник русского влияния среди славян и православных Балкан и в Австрийской империи. То есть это был человек уже новой складки, как и сам Горчаков, в общем, мыслящий идеями славянского союза, славянского братства. Не, конечно, не отторжение от Австрии этих земель, но вот такого, если угодно, двойного подчинения. Тело славян Австрийской империи остается в Австрии, а их сердце и душа должны тянуться к России. Это помогло бы новой политике, ну и соответствовало бы духу времени, духу, к сожалению, этнического национализма. Очень интересным человеком был Егор Петрович Ковалевский, которого назначил Горчаков директором Азиатского департамента. Егор Петрович был выдающимся путешественником по Африке, Китаю и также горячим сторонником славянства. То есть это были новые складки люди, это были не выслужные чиновники, это были яркие личности со своими политическими взглядами, со своими интересами широкими, которые очень уже шли не, ну как-то не независимо от их службы, а вместе с их службой. Вот особенность либерализации связана с этим. Человек начинает приниматься властью не как функция, а как цельная личность. Это очень важный момент, который как раз говорит вообще о изменении духа в эпоху Александрова царствования. Но теперь вернемся все-таки к тому, в чем же совпадали взгляды нового царя и его нового министра иностранных дел. Почему Горчаков согласился быть министром у Александра II. В первом же циркуляре русским послам Горчаков, это 16 апреля 1856 года, Горчаков объявлял: «Мир, заключенный в Париже, является началом новой политической эры. Волнения ожесточенной борьбы заменяются сношениями, полными взаимного доброжелательства. Этот результат, столь желательный, может быть достигнут лишь доверием, которое мы внушаем, и тем, что сами испытываем. Государь-император надеется, что чувства, одушевляющие его в этом смысле, будут разделены всеми правительствами, которые по окончании войны снова вступают в свободное распоряжение своими интересами». Вот Горчаков был известен как мастер дипломатического языка. И вот это циркулярное послание, оно написано мастерски, конечно, на французском языке. Не все послы хорошо читали по-русски русские. Но здесь очень важно несколько акцентов. Во-первых, война закончена, но мы никому не мстим. Часто говорят, что Горчаков хотел отомстить Австрии. Не знаю, может быть, и хотел, даже говорил об этом. Но это никак не сказало своего политической деятельности. Мы никому не мстим, мы ни на кого не озлоблены за поражение. Великие слова, потому что вы знаете, как за поражение могут быть озлоблены люди. Это привело к нацизму в Германии после Первой мировой войны. Вот, а мы не озлоблены, мы никому не мстим. Мы считаем, что время ожесточенной борьбы заменяются сношениями, полными взаимного доброжелательства. Полными доброжелательства. Не соперничества. не желание подставить ножку, а доброжелательство. Это дипломатический принцип новый. А результатом этого доброжелательства может возникнуть только в результате доверия. Доверие. Когда одна страна не доверяет другой, считает ее лжецом, считает ее обманщиком, считает ее лицемерной, которая одно говорит, другое делает, никакого доверия, конечно, не будет. Поэтому доброжелательство есть результат доверия, которое внушает Россия другим странам, и которое Россия сама испытывает. То есть Россия сама доверяет другим странам. Изменился принцип. Россия, осажденная крепость в кольце врагов, чем отличалась политика Николая Павловича, особенно последнее семилетие, которое привело к катастрофе, замещается политикой среди друзей. Политикой, подобной политике конгрессов эпохи позднего Александра, Тропау, Верона, Лайбах. Россия среди друзей. И важно последнее, что все страны снова свободно распоряжаются своими интересами. То есть никто никого не принуждает делать ту политику, какую та или иная страна не желает проводить. Вы помните, что Николай Павлович принуждал Турцию проводить определенную политику. И это очень не нравилось Турции, в итоге привело к войне. Он требовал, чтобы там ключи храма от католиков передали православным и так далее. Теперь никто ничего не принуждает. Турция управляет в Турции, Россия в России, Франция во Франции, Пруссия в Пруссии. И это принцип. У каждой страны свои интересы. В следующем циркуляре 21 августа 1956 года употреблены как раз те самые слова, которые так нравятся русским патриотам и которые до сих пор очень часто цитируются в абсолютно неправильном контексте. Значит, но прежде чем перейти к этому второму циркуляру, еще замечу одно. Принцип Горчакова, он же не любил Священный Союз, он считал, что он отжил свое. Вот этот союз трех консервативных монархий, Пруссии, Австрии и России, закончился. Никакого священного такого союза не было при Александре. При Александре был союз, там, в котором была и Франция, и Англия. А теперь это уже такой блок консервативных держав. Вот с ним надо покончить. И он констатирует, Горчаков, обстоятельства возвратили нам полную свободу действий. Уже позднее, в беседе с Вюртембергским королем в 1957 году, Горчаков скажет: «Я никогда не дам увлечь себя в тройственный союз, направленный против Франции». То есть, вот эта политика Николая Павловича тупо поддерживать консервативные монархии против остальной, более динамично развивающейся Европы, вредная сама по себе, потому что поддерживать умирающее, старое, в общем-то, отстающее, неразумно. Когда сама Германия набрала обороты и стала, наоборот, лидером Европы, тогда это другое дело. Но это уже другая монархия, это уже не консервативная монархия. Германия изменилась чуть позже, она уже менялась в это время. Но вот этот тройственный союз, он не нужен. А вот что касается России сосредотачивается, то послушаем эту цитату полностью, она все объясняет. Император, это циркуляр, как вы помните, это циркуляр 21 августа 1956 года. Император решился посвятить преимущественную заботливость благосостоянию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних средств страны деятельность, которая будет распространяться за пределы империи, лишь когда того, безусловно, потребуют положительные пользы России, Говорят, Россия дуется. Нет, Россия не дуется, а сосредотачивается в самой себе. Вот этот последний притяжательный форма глагола, она или неправильно переводится, или просто не, в общем-то, ее отсекают. «La Russe будет, dit on, la Russe ne будет pas, la Russe se recueille». То есть Россия не... Говорят, что Россия дуется, будет. Дуется на кого? На то, что она вот проигравшая страна в Крымской войне. Вот она обдуется на Европу. Нет, Россия... И поэтому она не участвует в ее делах. Нет, Россия не дуется. Россия se recueille, сосредотачивается на себе, на своих внутренних делах, на самой себе. То есть, исходя из предшествующего контекста, мы видим, что речь идет о принципиальном внимании к внутренним делам. Ну, естественно, внутренние дела – это великие реформы. Они требуют и денег, и мира, и покоя, и такая внешняя политика слишком активная не нужна России. Это вообще, между прочим, важнейший принцип. Если страна после тяжелых жизненных провалов хочет восстановиться, она не должна проводить активную внешнюю политику. Ее внешняя политика сводится к тому, чтобы помириться со всеми по возможности, чтобы никто не претендовал на твое, ну и ты ни на что не претендуй. Никаких авантюр, ничего не надо этого, никаких ключей ни от каких храмов в Палестине, никаких Сирии и Ливии, и даже Украины в нашем нынешнем контексте. Развивай собственную жизнь, строй собственный мир. Но вот часто это не умеют делать, и из-за этого все губит. Значит, Россия сосредотачивается не в том смысле, что Россия сосредотачивается, а потом как шарахнет по всем дубиной. Нет-нет-нет, совсем не этот смысл. Россия сосредотачивается в самой себе ради того, чтобы развивать собственную внутреннюю жизнь, проводить собственные реформы. Это мы должны ясно понять. Это совершенно естественная политика. Именно потому, что Горчаков был согласен в этом с государем, а государь с Горчаковым, Горчаков был, согласился стать министром иностранных дел. Он министр иностранных дел страны, для которой международная политика пассивна, а не активна. И это необходимо, чтобы великие реформы увенчались успехом. Далее он говорит в этом же циркуляре. «Политика нашего августейшего государя национальна, но она не своекорыстна. И хотя его императорское величество ставит в первом ряду пользы своих народов, он не допускает и мысли, чтобы даже удовлетворение их могло извинить нарушение чужого права». Тоже очень важный принцип, что политика национальна, то есть он думает о развитии своей страны и своих народов. Кстати, обратите внимание, множественное число. Вот это дань национализму. Уже нету просто верноподданных, независимо от того, на каком языке они говорят, какую веру исповедуют. Теперь это народы. Есть поляки, Алексея Константиновича Толстого есть специальное стихотворение, этому посвященное, юмористическое, что есть поляки, есть армяне, есть немцы, между нами говоря, добавляет Алексей Константинович Толстой, есть поляки, есть грузины, кого только нет. Вот, так что народы, но ради своих народов проводится политика, она не своекорыстна, почему? Потому что, ставя пользу своих народов, государь не мыслит нарушать другого права. Право других народов, право других наций. Он не хочет ее нарушать. Он не ради своего русского народа любой ценой. Не ради строительства русского мира любой ценой. А только в пределах, которые допускает международное право. Вот это тоже важный принцип. Ну, я бы считал одного из самых выдающихся дипломатов России. Александр еще по старинке, Александр II, еще как бы двигаясь в русле своего отца за сближение с Пруссией. Горчаков за союз с Францией, и Александр соглашается с ним. Наполеона III любят все либералы России, кроме радикалов, потому что он левый. Это двор революционного происхождения. И настолько убеждает Горчаков Александра, что как раз когда был назначен граф Шарль-Огюст де Морни послом Франции в Петербурге, ему был дан самый ласковый и многообещающий прием в России. Надо сказать, что Морни платил той же монеты, он до конца был верным другом России и был противником конфликтов с Россией всеми силами. И одним из элементов этого закрепления союза был брак Шарля-Огюста де Морни с молодой красавицей Софьей Трубецкой, урожденной Мусиной Пушкиной, вернее, эта дочь была, на самом деле, была дочь Николая I от его незаконного сожительства с Екатериной Петровной Мусиной Пушкиной, которая совсем молоденькой, которая уже беременная была выдана замуж за князя Трубецкого, чтобы скрыть грех императора. Так что Софья была дочерью императора Николая I фактически, и сам де Морни, который, я уже запутался, но он был и внуком, и правнуком, как он сам любил говорить, незаконно рожденных. Он и сам женился незаконно рожденной. Вот, он был связан с старой королевской семьей, тоже вот этими союзами с любовницами королей. Так что вот этот брак тоже скрепил отношения дворов в некотором смысле. Министру иностранных дел Франции, графу Александру Флориану Валевскому, тоже, кстати говоря, бастарду, потому что он родился от Наполеона у графини Марии Валевской, он писал и стал министром иностранных дел Франции при Наполеоне III. Так он писал Морни: «Я не думаю, что ошибаюсь, утверждая, что слова, сказанные мне императором Александром, выражают чувства, одушевляющие большинство русского общества, то есть чувство приязни и любви к Франции». Морни очень высоко ценил Александра II, дал ему следующую характеристику. Это письмо от 8 декабря 1956 года прямо Наполеону Третьему, своему единоутробному брату. Он, то есть Александр, никого не оскорбляет, верен слову, чрезвычайно добр. Невозможно не полюбить его, он обожаем своим народом, и в царствовании его России дышит свободно, чего не было при покойном его отце. Он, быть может, не столь театрален, как император Николай, но я не сомневаюсь, что он принесет больше пользы своей родине во всех отношениях и в несколько лет, чем его отец во все продолжение его царствования. Надо сказать, что Морни в этом оказался совершенно прав. Великие реформы Александра II, они, конечно, пересоздали Россию. Так что в итоге вынашивается план нового союза Франции, Пруссии и России, которому Горчаков всеми силами хочет добавить и Англию. Горчаков совсем не был противником Англии, как его пытаются иногда представить. Он пытался обойти Австрию, потому что он считал, что Австрия, во-первых, из-за своего крайнего политического консерватизма, и, во-вторых, из-за того, что вот она действительно России так досадила, она мешает динамичному развитию России, мешает. Поэтому надо создать прочный союз крупнейших держав Франции, Пруссии, Англии с Россией, обеспечить России мир и спокойно жить и решать свои внутренние проблемы. В сентябре 1857 года император Александр II встречается с Наполеоном III в Штутгарте у короля Вюртембергского. И вот тут произошла первая ласточка, Первая осечка. Во время их встречи Наполеон спрашивает, нельзя ли дать больше свобод польскому народу? Александр отвечает очень холодно, неожиданно. Никто более меня самого не желает Польше спокойствия и преуспения, но всякое чужеземное вмешательство может только повредить исполнению моих добрых намерений, возбуждая в поляках несбыточные надежды. Это не пустые слова. В это время готовятся большие реформы в Польше. О них мы будем говорить на следующей лекции. Но эта тема Польши не позволила возникнуть Франко-Русскому Союзу. Выйдя после беседы с Наполеоном, Александр воскликнул: «Со мной посмели заговорить о Польше». Акты, которые к тому времени готовились об устройстве Дунайских княжеств и о закрытии проливов на время войны, они так и остались неподписанными. Коварство Наполеона тем более велико, что он в 56-м году, то есть еще за полтора года до, в апреле 56-го года, еще за полтора года до вот этой встречи в Штутгарте, он, встречаясь в Париже с великим князем Константином, задал тот же вопрос о Польше, но в совершенно ином контексте. Он спросил, не захочет ли Россия присоединить себе Галицию от Австрии. То есть он делит чужие земли. Он предлагает России Галицию, которая, понятно, принадлежит Австрии. И это польская провинция. Это провинция, населенная поляками. Это часть старой Польши. Значит, он ее предлагает России. Он не думает о восстановлении независимой Польши, он предлагает Галицию России. А теперь он волнуется о поляках. То есть это некая попытка, я бы сказал, втянуть Россию в конфликт с Австрией. И попытка конфликта с Австрией, втянуть Россию в конфликт с Австрией для Наполеона понятна. Потому что Наполеон мечтает о восстановлении своей империи. Если Россия переживает то, что она вот потерпела унижение во время, после Крымской войны, проигранной Крымской войны, и хочет, мечтает, значит, освободиться от ограничений, который на нее налагает Парижский договор, Парижский трактат 56-го года, то Наполеон III мечтает перед лицом всего французского народа восстановить империю Наполеона I, своего дяди. Хотя бы в естественных границах Рейна и Альп. Он начинает с Рейна, потом он захочет и Альпы. Он начинает с Альп, потом он захочет и Рейн. Чтобы провести границу по Альпам, надо отторгнуть часть от областей у Сардинского королевства, у Пьемонта. Для этого надо что-то... Ну, никто не позволит Европе воевать с Пьемонтом, мирной страной, и отторгать у нее какие-то земли. Никто, ни Россия, ни Англия, никто не позволит. Значит, надо, чтобы это произошло мирно. Для того, чтобы это произошло мирно, надо посулить Пьемонту австрийские земли, населенные итальянцами, тем более, что в Италии начинается движение, или уже вовсю идет даже движение за национальное объединение, которое, помните, возглавляет Гарибальди. А в обмен на это, в обмен на помощь, получить от Пьемонта вот эти... границу по Альпам, Приморские Альпы и Савойю. Вот, собственно, такая комбинация в голове у Наполеона, потом у него мысли о Рейне, который его в 70-м году и погубит, но это еще времени настало. Он думает о том, чтобы привлечь к себе французов, доказав французам, что он достойный племянник своего дяди. А для этого он должен сделать своим союзником Россию, но не просто союзником, а союзником в дележе земель. Это типичная политика Наполеона I. Помните, как он постоянно предлагает Александру в том же Тильзите, в Эрфурте, вот куски стран, которые еще ему не принадлежат. И в Тильзите Александр, к нашему стыду, соглашается на это. Вот. Но тут ничего подобного не происходит, как вспоминает о графике Селёве, который написал его биографию, Андрей Парфентьевич Заблоцкий-Десятовский, что великий князь, разумеется, уклонился от определенного ответа на вопросы Галиции. Галицию, конечно, хотелось присоединить, но мир сохранять хотелось намного больше. Так что вопрос о Польше – это вот все попытки раскачать ситуацию, чтобы решить свои внутренние французские вопросы. Наполеон также во время визита великого князя Константина в Париж в апреле 1956 года обсуждал с ним раздел османского наследства и австрийского наследства. Выступал за создание федерации государств на Апеннинском Балканском полуострове, то есть Италии и вот владений Австрии и Турции. Вот, собственно говоря, вот этим живет Наполеон. Поэтому стремление создать с ним союз, скажем прямо, ненадежно. Наполеон стремится не к стабильности и миру, а к своей славе, популярностью и к расширению территории Франции. Это всегда опасно. С таким быть в союзе опасно. 14 января 1958 года на Наполеона итальянец Феличе Орсини совершил покушение. Это было громкое покушение, были брошены 3 бомбы, погибло 8 и было ранено 142 человека. Императорская чета не пострадала, Орсини был гильотинирован, но он перед смертью написал Наполеону письмо, где умолял, и он говорит: я понимаю, что я буду казнен, но я прошу вас содействовать объединению Италии. В Италии вы найдете верного друга Франции. И Наполеон, надо сказать, конечно, я думаю, письмо Орсини его мало взволновало, но он понял, что в Италии ждут этой помощи, и, соответственно, возникает возможность получить земли, которые, на самом деле, населены итальянцами. Не забудем, что сам Гарибальди происходит из Ниццы. Вот, но их считают исторической территорией Франции, так же, как... Понятно, что на левом берегу Рейна живут немцы, но французы почему-то все время считают, что это территория Франции, считали. И тогда в Вагезах, в Пломбьере, 21 июля 1958 года между Наполеоном и первым министром Пьемонта, Сардинского королевства, вы понимаете, что Сардинское королевство и Пьемонт – это одно и то же, Камило Бенсо ди Кавуром, знаменитым Кавуром, заключено соглашение. Соглашение – это тайное, это секретный договор. Франция оказывает помощь в объединении Северной Италии, в присоединении Ломбардии со столицей в Милане к Пьемонту за то, что Италия, Сардинское королевство передает Ниццу и Савою Франции. В 58-м году, в декабре 58-го года, уже после встречи в Пломбьере, опять встреча великого князя Константина с Наполеоном в Париже и опять настойчивое предложение Галиции. Нужен нерушимый союз Франции и России на окраинах Европы и Пруссии в центре, говорит Наполеон. То есть Наполеон пока хочет расправиться с Австрией, разделить ее наследство. Он потом думает и о Пруссии, потому что Рейнская область, она находится под контролем Пруссии именно. Но пока он об этом не говорит. То есть, значит, для поляков он продолжает Наполеона как защитник польских интересов, а в секретных переговорах он настойчиво предлагает России завладеть австрийской Польшей и тем самым сделать ее соратником в своей борьбе, фактически внутренней, за популярность среди французов. Франция просила Россию так или иначе принять участие в войне против Австрии. Киселев объяснил Наполеону, что вообще Россия не сочувствует наступательной войне. И Англия, которая хотела сохранить стабильность границ в Европе, это вот еще один очень важный момент, что обе главных партий, особенно Тори, с Вигами там чуть сложнее, они считали принцип нерушимости границ важнейшим принципом Европы после Парижского конгресса. То есть, если угодно, вот они уже тогда проводили принципы Хельсинских соглашений. Нерушимость границ Европы. Почему? Потому что если нерушимость границ абсолютно твердо заявлена и соблюдается, причин для войн по большому счету нет. Но какие-то небольшие конфликты решаются международными конгрессами. Если же начнет распадаться такая огромная европейская, безусловно, страна, как Австрия, то за ее наследство начнутся войны, которые опять, как и тогда, поразят Европу. Англии совсем не хочется, чтобы европейский континент воевал друг с другом. Это и негуманно. В Англии очень сильны принципы гуманной политики. У нас их не любят признавать, но это так. Да, в Индии по-другому. В колониях иначе, об этом еще пойдет речь. Но, в принципе, в Европе гуманная политика. Второе, это нарушится вся система европейской торговли, где Англия играет главную роль. Если Европа воюет, она не покупает. А надо, чтобы Европа покупала. Поэтому торговля очень важна. Англия сможет отгородиться от воюющей Европы английским флотом, самым сильным, непобедимым. Но ей нужна Европа как рынок и как место действительно покоя. Поэтому Англия категорически против войны и предлагает союз с Пруссией и Австрией против России и Франции. Вот тогда, в 1858 году, Россия стояла, в общем-то, почти на волосок войны с Англией, если она опять ввяжется в войну делить австрийское наследство. Слава богу, ума хватило. Наполеон предлагает пересмотреть оба трактата, и Венский 15-го года, и Парижский 56-го, как он говорит, одинаково тягостные для обеих империй. Но Горчаков ставит об этом в известность Англию. И вот это действие Горчакова, это нота Горчакова Сент-Джеймскому двору, то есть английскому двору, она разрядила обстановку. Англия поняла, что Россия не будет ввязываться ни в какую войну, что она против войны в принципе. И поэтому даже если Наполеон какую-то войну устроит, то без России. Военное настроение против России – сразу же исчезают в Англии. Тогда же, в 59-м году, Горчаков говорит, что он видит, что конфликты назревают вокруг, и он говорит, что Россия выходит из того положения сдержанности, которое она считала для себя обязательным после Крымской войны. И этот выход из положения сдержанности приводит не к тому, что Россия что-то захватывает, оккупирует, куда-то посылает там, не знаю, зеленых человечков. Нет-нет. Россия предлагает созвать новый Европейский конгресс. То есть Александр II действует в духе Александра I. Новый Европейский конгресс по итальянскому вопросу. Вот как быть? Италия хочет объединиться, есть австрийские владения. Я напомню, что Австрия владеет Ломбардией и областью Венето, Венецией, двумя огромными итальянскими областями. Фактически вассалами Австрии являются монархические режимы Модены, Луки и Тосканы. И, в общем, с Австрией в таких отношениях, ну, в какой-то степени тоже территориально-вассальных, находится папская область, потому что довольно большой кусок Италии, это Марки, Эмилия-Романия, эти области находятся под властью папы, светской властью папы. Папа тогда прогрессивный Пий IX, и Австрия покровительница католического мира. И Наполеон – покровитель католического мира. В этом смысле Наполеон, вы же помните, из-за чего началась Крымская война? Наполеон, он как бы себя показывает не только наследником своего дяди Наполеона I, но и наследником французских королей. Но тут Австрия сама не выдержала. Австрия решила эту проблему решить без любого конгресса, потому что чувствовал, что этот конгресс будет не в ее пользу. Этот конгресс не сохранит гегемонию Австрии на итальянском, на Апеннинском полуострове. Практически весь Апеннинский полуостров, кроме Пьемонта или кроме Сардинского королевства, он весь под контролем Австрии. Даже Неаполитанское королевство, оно тоже под контролем Австрии. Так что она понимает, что вот это, а движение к объединению очень мощное, революционное. Я уже рассказывал вам в свое время о Карбонаре. То есть, по всей видимости, Австрии придется сильно ограничить свои интересы. Она этого не хочет. Лучше намного разгромить Сардинское королевство, подписать с ним договор на условиях силы. И тем более, что постоянно финансируемый и поддерживаемый Виктором Эммануилом, королем Пьемонта, Сардинии, повстанцы действуют по всей Италии, вот придравшись к этому, начать войну с Пьемонтом, его разгромить и тем самым проблему снять. Ну, Австрийская империя гигантская. Пьемонт, если вы посмотрите, Сардинское королевство маленькое, все получится. Австрия предполагала, что Франция останется нейтральной. Пусть благожелательной к Сардинии, но нейтральной. Но ничего не получилось. Как только Австрия отвергла идею Конгресса и напала на Пьемонт, Наполеон объявил, что он поднимает оружие за создание независимой Италии от Альп до Адриатики. Возмущенная Германия, которая очень чувствовала себя союзником Австрии, два немецких больших государства были в союзе. Германия, я говорю, не случайно, потому что была Пруссия, а был германский сейм во Франкфурте, на Майне, франкфуртский сейм. И вот этот общий германский сейм, так говорит, коли объединяются все итальянские земли, то мы тогда у самой Франции требуем Эльзас-Лотарингию, которая населена немцами. И Пруссия стала мобилизовывать свою армию. А прусская армия сильная. Франция могла оказаться в состоянии войны с двумя германскими государствами. С Австрией и с Пруссией. Франкфуртский сейм постановил держать в боевой готовности все армии германских государств. По правде сказать, если бы вдруг началась война тогда, в 59-м году, вот между всеми германскими государствами, от Пруссии до Австрии, то очень возможно, что Франция с Пьемонтом потерпели бы поражение. И тут Россия решила сослужить добрую службу Франции. Я подчеркиваю, что о сделке, которая была в Пломбьере, о обмене территориями, никто не знал. Все думали, что Наполеон искренне желает помочь объединению Италии. И это было даже где-то близко к Горчакову. Ну, действительно, должна быть федерация, действительно, должен решить Конгресс, потом общеевропейский, как Италии жить. Но, в общем, в этом есть своя правда, тем более Австрия напала первой. Поэтому Россия поддержала Францию, предупредила на французском сейме Германию и Пруссию отдельно, что если она нападет на Францию, если она вступит в военные действия, она нарушит все договоры, которые подписаны в Европе после 15 года. Циркуляр соответствующий Горчаков разослал русским послам 15 мая 1859 года. Император Наполеон в восторге говорил, что этот циркуляр стоит 100-тысячной армии. Это запись в дневнике Киселева 2 июня 1859 года. Воздействие России на Германию, которое вполне одобрялось Англией, было достаточно. Ни одно германское государство, кроме Австрии, не присоединилось к Австрии в борьбе с Францией и Пьемонтом. Но и предложение Франции, что Россия начнет войну против Германии на стороне Франции, если Германия нападет на Францию, тоже было отвергнуто в Петербурге. Даже если Германия нападет на Францию, Россия не вступит в войну. Это было прямо заявлено Киселевым, Горчаковым, императором, и передано Киселевым Наполеону III. То есть Наполеон III понимал, что Россия не является его союзником, она сторонница мира в Европе. 24 июня, война была короткой, 24 июня 59 года произошла победа франко сардинских войск под Сольферино над австрийской армией, это называется сражением трех монархов, в нем участвовали лично Наполеон, Виктор Эммануил и Франц Иосиф. После этого сражения было заключено 11 июля перемирие Вилла Франко ди Верона, и по этому перемирию Австрия передала Франции, потому что, понятно, основные войска были французские, Франция победила Австрию, и Франц Иосиф передал Наполеону Ломбардию по рекам По и Минчо. А Франция великодушно отдала эту область Пьемонту за Ниццу и Савою. То есть Ломбардия с Миланом отошла к Италии, к Пьемонту, началось объединение Италии с этого, с этого момента, с 11 июля 1859 года, а Виктор Эммануил, поскольку договорились раньше, иначе бы Наполеон не стал бы воевать на стороне, он, как говорится, им преследовал только свои интересы, свои корыстные интересы, он передал Виктору Эммануилу Франции Савойю и Приморские Альпы, которые до сих пор являются, как вы знаете, департаментами Франции. Весь мир был шокирован этой сделкой. Наполеон, который до этого выглядел как такой прогрессивный социалист, который стремится вот к объединению народов, к счастью народов, бескорыстный, за Италию, вдруг предстал в страшном облике своего дяди, корыстного захватчика чужих земель. Вы помните, что и Наполеон I, захватывая земли и говоря, что если империя не расширяется, она сокращается, он на самом деле имел в виду в первую очередь поддержку свою французским народом. Вы помните, что он говорил, что я, в общем, выскочка, если я проиграю войну, то меня свергнут, я должен только выигрывать. По сути говоря, Наполеон III пошел этим же путем. Его избрали в память Наполеона. Он должен войти в славу Наполеона и ее опять осуществить. Вот. Но эта слава Наполеона, от нее вся Европа была в ужасе. И Германия была в ужасе, и Россия была в ужасе. Россия же помнила поход 12-го года, вообще чего стоила эта война России. И Англия была в ужасе, и Австрия, конечно же, тоже была в ужасе, но она и проиграла. Поэтому на съезде послов русских в Варшаве в октябре 59 года император Александр II отклонил предложение Киселева о заключении союза с Наполеоном. Доверие мое к политическим видам Людовика Наполеона сильно поколеблемо. Его приемы не безупречны. Сезалюр не сон па коррект. Нужно внимание, чтобы не вдаться в обман. Принцип – хорошее отношение с Францией, но никакого союза, никакой зависимости от Франции политической, то есть получения каких-то земель, чего-то еще. Вот Киселев хотел этого союза, он искренне надеялся на союз Франции и России, кстати, хотел его, как я говорил, уже и Горчаков, а вот после вот этого действия своего корыстного Наполеона, отъятия, округления Франции за счет пьемонтских провинций, пелена спала с глаз. Все поняли, кто такой Наполеон III, что это просто политический авантюрист, как мы сейчас сказали, в общем, человек, который гоняется за общественным мнением, популист, и ради этого он готов вернуть мир в новую катастрофу. Кстати говоря, если уж мы упомянули это сражение в Сольферино, то, может быть, стоит сказать, что именно тогда швейцарский филантроп Анри Денан решил создать общество Красного Креста. Участвуя, наблюдая за сражением в Сольферино, видя ужасные страдания и гибель множества людей, и ранения, и смерть людей от ран, он создает Красный Крест, который будет помогать сначала во время войн всем сторонам, независимо, не случайно, это Швейцария, поэтому и флаг Красного Креста, это вывернутый наизнанку швейцарский флаг. Вот этот принцип был утвержден. Надо сказать, что то же самое чувство было и в Англии. Англичане также осуждали вот это присоединение земель итальянских к Франции. Если приход Вигов к власти 12 июня 1859 года, вы помните Виги, да, либеральная партия, во главе с Джоном Темплом, Виконтом Пальмерстоном, если приход Вигов благоприятствовал объединению Италии, они приветствовали это и даже приветствовали возможность нового союза Наполеона с Британией, то то после вот этого обмена территориями все были возмущены. Уже был подписан торговый договор между Францией и Англией. Уже шло это сближение, и, кстати говоря, многие страны волновались из-за этого. Но как только произошел обмен территориями, произошло охлаждение и разрыв. Французское такое принципиальное отношение к народной свободе в Европе, в том числе и право итальянцев на объединение, столкнулось с французским вот этим наполеоновским меркантилизмом, желанием захватить земли. Королева Виктория, уже 24 января 1860 года, видите, здесь все месяцами определяется, днями и месяцами, пишет лорду Расселу, а вы помните, что лорд Джон Рассел в кабинете Пальмерстона занимал пост министра иностранных дел, пишет очень ясно: мы кругом обмануты. Возвращение к союзу с Англией Наполеона, всеобщий мир, уважение договоров, торговое братство – все это одна личина, чтобы прикрыть перед Европой политику разбоя, которую ведет Наполеон. И Англия в результате этого предлагает союз Пруссии и Австрии против амбиций Франции и получает на это согласие. То же самое происходит и с Россией. Из-за этой войны с Австрией и Наполеона согласием на вот эту сделку и то, что сардинский король теперь будет фактически контролировать и папскую область, Наполеон предает папу, и его собственный министр иностранных дел, граф Александр Валевский, подает в отставку, потому что он считает это предательством. И Министерство иностранных дел Франции теперь возглавил Эдуард Антуан Товенель, сын Наполеона, генерала Наполеона I. Действия Джузеппе Гарибальди в Италии поддерживаются Наполеоном, но строго осуждаются теперь Россией. Русский посол в Турине не раз заявлял протесты королю Виктору Эммануилу. В конце концов, 28 сентября 1960 года русский посол в Турине был отозван в знак протеста против присоединения Неаполя и Папской области к Сардинскому королевству. В ноте Горчакова это объяснялось так. Поддержка народных движений по изгнанию монархов Пармы, Модены и Тосканы – это уже вопрос не об итальянских интересах, но об интересах общих, присущих всем правительствам. Это вопрос, имеющий непосредственную связь с теми вечными законами, без которых ни порядок, ни мир, ни безопасность не могут существовать в Европе. Необходимость бороться с анархией не оправдывает сардинского правительства, потому что не следует идти заодно с революцией, чтобы воспользоваться ее наследством. То, что революция происходит, ощущают все. Как относиться к этой революции? Наполеон III пытается и Виктор Эммануил как бы оседлать революцию. Ну, и надо сказать, что в конечном счете это получилось, Италия объединилась. Но границы поколеблены, области переходят из рук в руки, мир в Европе, который был установлен в 1815 году, больше не существует, и поэтому Наполеон отталкивает от себя всех. Он отталкивает Англию, он отталкивает Австрию, естественно, он отталкивает Пруссию, он отталкивает Россию. В октябре 60-го года император Александр в Варшаве встречается с принцем-регентом прусским и императором Францем Иосифом. И говорит, что теперь, несмотря на то, что вообще с Австрией были плохие отношения, теперь мы в союзе за сохранение стабильности в Европе и вместе с Англией. Вот вы видите, дорогие друзья, вот эти границы в Европе очень важны. Нарушение этих границ может привести к глубочайшим конфликтам. Что касается принца-регента прусского Вильгельма, который вскоре становится королем Пруссии под именем Вильгельма I, это особый разговор. Дело в том, что Вильгельм сторонник национального объединения, союза с Великобританией. Он упрекал своего брата, умершего уже, что тот в свое время не дал Пруссии участвовать в Крымской войне против России. Он сторонник того, что Россия будет мешать Германии объединить земли германских государств и создать единую германскую империю. Он всячески опасался, что Франция будет тоже противником этого объединения, поэтому надеялся только на Англию. И так же, как у Александра II был Горчаков, так же у короля Вильгельма, сначала принца-регента, потом короля Вильгельма, был Отто фон Бисмарк. Отто фон Бисмарк был уже знаком с Горчаковым, они дружили, они вместе были во Франкфурте на общегерманском конгрессе, а в 1858-61 году, вот в эти решающие годы, Бисмарк был послом в Санкт-Петербурге. Потом был послом в Париже. В Париже у него был роман с Екатериной Орловой, урожденной Трубецкой, 22-летней женой русского посла. Бисмарк неплохо говорил по-русски. И он как бы говорил, что он понимает Россию. Он не сходился тогда с Вильгельмом. Вильгельм был сторонником англо-германского союза против Франции и России. А Бисмарк был за союз Франции, России и Пруссии против Австрии. Потому что он считал, что главным противником в объединении Германии является Австрия. Так оно и получилось в итоге. И Бисмарк гениально смог разделаться сначала с Австрией, потом с Францией, там, заодно и с Данией, но это чуть позже все произошло, и объединить Германию, не вызвав той турбуленции, которую две жалких провинции Приморские Альпы и Савойя вызвали в Европе их присоединение к Франции. В этом гениальность Бисмарка. И в этом, кстати, полное отсутствие политической интуиции у Наполеона III. Так что в Петербурге Бисмарк буквально всех очаровал. И он укоренил в России убеждение, что Пруссия естественно и верный друг России, и что создание единой Германии пойдет на пользу России, так как она приобретет мощного союзника. Бисмарк убедил в этом Горчакова, и, как вы понимаете, это убеждение некоторое время сохранял все царство Александра II. Даже Александр II изменил ведь цвета своего флага на немецкие, как говорят, цвета вместо русских цветов, вместо французских цветов. И только при Александре III восстановилась идея франко-русского союза, но это, естественно, об этом мы будем говорить позже. И, соответственно, Бисмарк был не боялся союза Франции и России, потому что понимал, что это союз против Австрии, и что он позволит спокойно объединяться Германии. 1 февраля 1957 года он писал генералу-барону Эдварду Карлу фон Монтейфелю, что если такой союз возникнет, мы должны впрыгнуть в него обеими ногами. Письмо 21-го. Ну, это он писал несколько раз, значит, это письмо 21 мая 1857 года. Итак, как вы видите, Россия оказалась в таком положении, что ей надо было держаться подальше. Ей все хотели, как ни странно, да только что проигравшая страна, но все хотели стать ее друзьями. Наполеон, австрийский император, против Наполеона, прусский король ради объединения Германии, Франция ради своих интересов, и, наконец, Англия ради стабильности границ Европы. Горчаков в этом смысле занял талантливую позицию. Последовательное отстаивание права народов на незыблемость своих границ. Своему старому другу, уже после того, как отношения существенно, как говорится, испортились, своему старому другу де Морни, Горчаков пишет 22 октября 1960 года. «Мы принимаем в расчет требования времени». А Морни пишет, что вы возражаете против объединения Италии, вы идете против времени, против эпохи. Он говорит, мы принимаем в расчет требования времени, но Европа не находится в состоянии первобытного общества, когда все было табула раса, белой доской, то есть никаких границ не было. И мы твердо уверены, что отречение от понятий права, из которых истекают принципы, не есть условие ни прогресса, ни цивилизации в маломальски устойчивом деле. Вот это принцип отношений в Европе. Россия твердо и последовательно исходит из принципа незыблемости границ в Европе, отказывается от всех соблазнительных предложений. Есть еще, конечно, дополнительный момент, и о нем надо сказать. И о нем не раз говорили в своей переписке государственные люди России, в том числе Александр II. В России Польша, большая часть польского, исторического польского государства. Ее меньшие, несравненно меньшие части в Пруссии и в Австрии. Поляки мечтают о воссоздании своего государства, и трудно их в этом упрекнуть. Разве русские, если были бы разделены между тремя империями, не желали бы восстановления России? Так же и поляки. Они мечтают о восстановлении своего государства. И их сдерживает только то, что это бесперспективно. Что три сильных империи их заставят опять, как в 31-м году, в 32-м, прийти к повиновению. Если Австрия начнет распадаться, если если начнет распадаться Австрия, все боялись чего? Венгерского восстания, второго венгерского восстания, подобного восстанию 48-го года. И это восстание уже никто не подавит, уже Николая I нет, Александр II войска точно не пошлет на подавление венгров, и Австрия развалится полностью, Галиция провозгласит свою независимость, русские не пойдут ее оккупировать, не до этого сейчас, и, соответственно, восстанет русская Польша. Вот этого тоже очень боятся в России. России прекрасно понимают, что нестабильность Австрии – это катастрофа. Оторвать кусок от Австрии и Галиции не решит ничего. А вот дестабилизировать всю Центральную Европу – это может запросто. Поэтому Россия за стабильность границ. И ради твоей стабильности тоже. Объединение Германии вокруг Пруссии не ставит это пока, как кажется, Александру II, не делает, это не опасно, потому что прусская часть Польши, она будет под хорошим контролем, она будет, это Познань, да, и Померания, Силезия и Померания, они будут под хорошим контролем, и все сохранится. Так что слабый элемент Австрии, как мы не любим Австрию, как мы не желаем ее наказать, как ее недолюбливает Горчаков. Тем не менее, надо ее сохранять. Потому что она, как ни странно, оказывается ключом к стабильности Европы. Именно поэтому вот война Наполеона против Австрии, против Наполеона и Савойского, и этого Пьемонтского королевства, она крайне опасна. Объединение Италии при всей своей исторической естественности. Все понимают, что Италия должна объединиться, так же, как Германия. Это понимает вся Европа, романтическое время, национальный романтизм. Но это объединение должно пройти так, чтобы опять же не разрушить Европу. Как это сделать? Вот это огромная проблема. Вот эти проблемы занимают европейский мир в это первое пятилетие после, после Крымской войны. Но вторая большая проблема, что происходит вокруг Европы, помимо Европы, начиная с Переднего Востока, начиная с Османской империи, там же тоже начинаются аналогичные процессы. А что происходит на Дальнем Востоке? Там происходит тоже война опиумная, вторая опиумная война, восстание тайпинов. Мир, это опять же около русских границ, Япония выходит из своей изоляции. Как там строить нашу политику? Но об этом, мои дорогие друзья, мы поговорим на следующей лекции. Спасибо.